Воскрешение. Романова бежала во двор и увидела Иоанна. Он только что вышел из котельной и расспрашивал Прохора о случившемся. В ярости Романа бросилась на Иоанна со страшным воплем. «А-а-а! Это ты! Ты погубил его, я знаю! Ты хотел моей погибели, и потому накалил котел так, что бедный мальчик не выдержал жара и умер. Ты убийца! Ты!» И она безжалостно вцепилась в волосы и бороду Иоанна, стала бить его и кричать: «Если ты не воскресишь Домна, я вот этими самыми руками вырву душу из твоего тела!» Иоанн спокойно отстранился. Руки Романа разжались сами и сказал: «Веди меня к нему». Тело юноши, прикрытое покрывалом, все еще лежало во дворе бани. Из-за внезапной смерти отца никто не успел распорядиться о том, чтобы приготовить тело сына к погребению. «Отойдите все», — сказал Иоанн и добавил, — «все, кроме Прохора». Все покорно отошли, а Иоанн откинул покрывало с лица юноши и погрузился в глубокую молитву. Никто не понял, сколько прошло времени, долго ли длилась эта неслышная для стоявших поодаль потрясенных свидетелей молитва. Мало того, все, кто стоял там во дворе, не могли и глаз поднять на Иоанна. Не осталось ни любопытства, ни мыслей, а только страха ожидания. А потом они смогли поднять глаза и увидели, что Домн сидит. И это был не оживший покойник, не какой-то живой труп, а тот светлый, ясный юноша, которого любил весь Эфес. Полной жизни, настоящей. Только в лице его было что-то невыразимое, еще не здешнее. Романа бросилась к ногам Иоанна. «Ты Бог!» — кричала она. «Бог или сын богов? Прости меня, бессмертный!» В ответ Иоанн стал говорить ей о едином истинном Боге, о силе Христовой, и учил ее веровать во Христа, Сына Божия. А потом, вместе с Прохором, Романой и Домном, Иоанн вошел в дом Диаскора и воскресил его. И Домн, и Диаскор, и Романа всей душой уверовали в Господа Иисуса Христа, о котором поведал им Иоанн, и приняли от рук Иоанна святое крещение. Романа принесла покаяние во всех своих грехах. Иоанн изгнал из бани злого беса, а после этого, по просьбе Диаскора, вместе с Прохором стал жить в его доме. Романа не смела упрашивать их остаться у нее. Она и сама почти поселилась в доме Диаскора. Иоанн утверждал новопросвещенных в вере и учил их добродетельной жизни. Святое крещение называется также просвещением. В этом таинстве человек озаряется светом Божиим, становится сыном света.